Глава 71. Магия Дорина извивалась вместе с ним, пытаясь вырваться из сети, в которой ее держала темная магия Маэвы. Если бы он смог превратиться в дракона и откусить ей голову... Но Маэва устало улыбнулась, видимо, изумляясь его настырности, и освободила несчастный мышиный хвост. Затем убрала сеть, сдерживавшую его магию. Дорин содрогнулся всем телом. Магические когти Маэвы в последний раз скользнули по сверкающему сгустку его силы и исчезли. Он едва не закашлялся. Хотелось дотронуться до шрама на шее, чтобы убедиться. Кошмар закончился. Красные губы Маэвы продолжали улыбаться. Магия Дорина оставалась на стороже, ощущая чужеродную силу бывшей фейской королевы. Эта сила могла вторгаться в разум и кромсать душу. Перед ним был враг иного рода, требующий иной стратегии, иного поведения. И Дорин решил поиграть в безрассудного глуповатого придворного. Он вернул себе человеческий облик. Шерсть превратилась в кожу, лапки стали руками и ногами. Увидев его человека, Мэва заулыбалась еще сильнее. «Какой же ты обаятельный, однако!» Дорин слегка поклонился. Выхватить Дамарис он не рискнул. «А ты не подумывал о том, сколько сведений о тебе я извлекла из воспоминаний Айлины? Внешний облик, запах и особенность твоей магии?» Маева наклонила голову. «Хотя моя шпионка не сообщила о твоем интересе к превращениям». «Кирена». Дорина охватил ужас. Маева прошла в комнату и присела на скамью у изножья кровати. Вид был у нее величественный, словно она восседала на троне. «Как еще верховные ведьмы узнали бы, где вас искать?» «Кирена пробыла в лагере всего день», — выдавил из себя Дорин. «Очаровательная наивность. Неужели ты думаешь, в горах нет других пауков? Все они подчинялись ей и мне. Стоило ей шепнуть, кому нужно, и они нашли меня. И железнозубых тоже». Маева расправила платье на коленях. «Я пока не знаю, известно ли Эравану о твоих способностях. Прежде чем ты оборвала жизнь Кирены, она успела сообщить, что ты... изменился». Дорин ничуть не жалел, что убил паучиху. «Теперь это уже не имеет значения. Кирена мертва, а ты далеко от объятий Маноны Черноклювой». Рука Дорина сжала эфес Дамариса. Маева взглянула на древний меч и улыбнулась. «Похоже, королева Тирасена научилась делиться. Если не ошибаюсь, у нее ведь обширная сокровищница». Дорину стало не по себе. Если Маева знала обо всем, чем владеет Айлина... «И это я тоже знаю», — сказала Маева, глядя на него бездонными глазами. Эфес Дамариса потеплел. Кирена об этом не догадалась. «Кстати, Дорин Хавильяр, где они сейчас?» В его разум вонзилось что-то острое и скользкое, пытаясь проникнуть глубже. Магия Дорина встала на дыбы. Льдинки застучали по невидимым когтям, отбрасывая их назад. Маева усмехнулась. Дорин заморгал, увидев, что вся комната тоже покрыта инеем. «Твой способ попахивает лицедейством, но дает результаты». Дорин тоже усмехнулся. «Ты думаешь, я настолько глуп, что позволю тебе залезть мне в разум?» Левую руку он сунул в карман. Незачем Маеве видеть его дрожащие пальцы. «Или ты рассчитывала меня заболтать и узнать, где они спрятаны?» «Это была стоящая попытка», — отрезала Маева. «Тогда почему ты не поднимешь тревогу?» Маева откинулась назад. Дорин вновь оказался под ее пристальным изучающим взглядом. «Ты хочешь того же, что и я. Раван этим обладает. Разве это не делает нас в каком-то смысле союзниками?» «Должно быть, ты тронулась умом, если решила, что я отдам тебе ключи». «Так ли уж тронулась? А что ты станешь с ними делать, Дорин? Уничтожишь? А ты завоюешь весь мир? Это было бы слишком банально. Засмеялась Маева. Я бы позаботилась о том, чтобы Раван и его братья никогда не вернулись. Эфес Дамарис оставался теплым. Бывшая королева говорила правду. Или часть правды. Так ты легко признаешься в своем намерении предать Равана? Как по-твоему, зачем я оказалась здесь? Фейцы изгнали меня из Дранеллы. Чутье мне подсказывало, что и ты довольно скоро окажешься в Марате. Дамарис ничуть не похолодел, и тем не менее Дорин не торопился ей верить. Ты хочешь сказать, что явилась сюда, дабы заключить со мной союз? И я должен этому верить? Совсем недавно ты предлагала Равану своих паучих, готовых поселить в себе его принцесс. Ему сейчас не хотелось думать о том, какие ужасы способны творить валкские принцессы, и почему Раван до сих пор не отправил их в Тирасен. Это маленькая жертва с моей стороны, чтобы завоевать его доверие. Дамарис оставался теплым. Мы с тобой не так уж сильно отличаемся. А мне, благодаря твоей дорогой подруге, нечего терять. Правда, правда и правда. Вот и вход, который он искал. Разум Дорина по-прежнему окружала стена льда. Его магия оценивала противницу. Дорин убрал руку с Эфеса, показывая Маэве, что его недоверие начало таять. «Айлина искусно умеет рушить чужие королевства ради защиты своего», — сказал он. «И позволять другим платить ее долги?» Дорин успокоился, но только внешне. Его магия продолжала стоять на страже, следя за поползновениями темной магии Маэвы. Та не оставляла попыток проникнуть за воздвигнутую Дорином преграду. «Не за этим ли ты явился сюда?» — спросила Маева. «Принести себя в жертву, чтобы Айлина осталась жива и невредима». Бывшая королева щелкнула языком. «Чудовищная и совершенно напрасная жертва со стороны вас обоих. Платить за глупость Элианы». «Согласен». Маева говорила правду. «Хочешь, расскажу тебе, о чем мне поведала Айлина в те моменты, когда я могла проникнуть в ее сознание?» Дорин не решался прикасаться к Эфесу Дамариса. «Ты поработила ее и словно воровка забралась в ее сознание!» Сердито ответил он. «Ничего не хочу слышать!» Мэва качнула головой, перебрасывая волосы за спину. Гневные слова Дорина не нарушили ее невозмутимости. Айлина радовалась, что эта участь выпала тебе. Скажу тебе больше, она надеялась, что вернется слишком поздно, и ты принесешь себя в жертву, избавив ее от ужасного выбора. Я не осуждаю Айлину. У нее есть истинная пара и королевство. Резкость слов Дорина не была наигранной. Не осуждаешь? Разве тебе не надо заботиться о своем королевстве, не менее могущественном и славном, чем Тирасен? Дорин не ответил. «Уже месяц, как Айлина на свободе», — добавила Маева. «Но разыскивать тебя не пыталась». «Ирелия велика». «Если бы Айлина захотела...» Маева ухмыльнулась. «Она бы тебя нашла. Однако она предпочла отправиться в Аньель». Дорин знал, что за игру ведет Маева, и намеренно чуть ослабил магическую защиту, показал вход. Магия Маевы тут же устремилась туда, стремясь отыскать щелочку, но едва она пересекла порог, Дорин скрипнул зубами и вновь выбросил Маеву из своего разума, воздвигнув ледяную стену. «Если ты стремишься к союзу со мной, твой способ показать эти стремления никуда не годятся. Неужто поставишь мне в вину эти попытки?» Тихо засмеялась Маева. Дорин не ответил. Он долго и пристально смотрел на бывшую фейскую королеву, делая вид, будто напряженно размышляет. Когда-то его обучали искусству придворных интриг и, прежде всего, умению сохранить на лице учтивую непроницаемую маску. Давние уроки пригодились. «Думаешь, я так легко соглашусь предать своих друзей?» «Какое же это предательство?» — удивилась Маева. «Чем плохо искать иной способ, который спасет вас с Айлиной от самопожертвования?» Я пыталась втолковать это ей. Делала все возможное, только бы уберечь ее от участи жертвы бесчувственным богам. Эти боги — могущественные существа. Тогда где они сейчас, со своим могуществом? Маева обвела комнату рукой, махнула в сторону окна, подразумевая крепость. Ответом ей было молчание. Они боятся меня, Эравана, ключей. Маева в очередной раз по-змеиному улыбнулась. Они и тебя боятся. Тебя и Аэлину Огненосицу. Вашего могущества хватит, чтобы отправить их в Освояси или в Преисподнюю. Дорин молчал. Слова Маевы не казались ему таким уж преувеличением. Так почему бы не взбунтоваться против них? Почему вы должны покоряться их прихотям? Тебе они хоть чем-то помогли? Перед мысленным взором Дорина мелькнуло страдальческое лицо Сорши. «Никаким иным способом с богами не разделаешься», — сказал, наконец, Дорин. «Ключи могли бы помочь окончить эту давнюю глупость. Не возвращать ключи вратам Верда, а воспользоваться их силой. Возможности ключей безграничны», — продолжала Маева. «Ключи способны уничтожить Эравана, вернуть богов в их мир, раз они по нему так стосковались. Более того, с помощью ключей Верда можно открыть дверь в мир упокоения к женщине, которую он непременно бы там встретил». Темная хищная сила, пытающаяся проникнуть в разум Дорина, вернулась к хозяйке. Аэлина однажды открыла дверь в тот мир, когда ей понадобилось увидеть Нехемию. Встречи с Гавином и Кальтеной лишь подтверждали такую возможность. «А если бы ты заключила союз не только со мной, но и со всем Адерланом?» — спросил Дорин. Маева молчала. Не то была удивлена предложением, не то разыгрывала удивление. «Союз для решения более внушительных задач, нежели поиск ключа», — рассуждал вслух Дорин. «Тебя лишили королевства, но ты жаждешь обрести другое. Так почему бы тебе не отдать свои способности на службу Адерлану и мне? И твои паучихи сражались бы на нашей стороне». «Совсем недавно ты негодовал, что я поработила твою подругу». «Я и сейчас негодую. Но я не настолько упрям и заносчив, чтобы пренебрегать открывающимися возможностями. Тебе нужно королевство? Так примкни к моему. Войди со мной в союз. Помоги забрать у Эравана то, что нам нужно. И я сделаю тебя королевой. Адерлан намного больше Даранеллы. Мои подданные никогда не поднимутся против тебя. По-моему, неплохое начало». Маева все еще молчала. Дорин прислонился к двери. На лице его застыло бесстрастие опытного придворного. «Думаешь, я пытаюсь тебя завлечь?» «Возможно. Так оно и есть». «А как же Манона Черноклювая? Как твои обещания ей?» «Я не обещал ей адерландский трон. Да она и сама не хочет подобной жизни». С нескрываемым огорчением ответил Дорин и пожал плечами. «Порой браки строились на куда более шатком фундаменте, чем этот». «Заключи мы с тобой союз. Аэлина неистовый огонь сочла бы тебя врагом». «Аэлина не рискнет убивать союзника. Во всяком случае, сейчас. Она убедится, что не только ей по плечу спасение этого мира. Возможно, со временем она даже поблагодарит меня, если... как ты утверждаешь, искренне хочет избегнуть участи жертвы». «Ты молод и отчаянно смел». Красные губы Маевы изогнулись в улыбке. «А также весьма хорош собою». Дорин вновь поклонился. «И готов предложить свой трон в качестве подтверждения серьезности моих намерений». «А ведь я могла бы прямо сейчас выдать тебя Эравану и получить от него внушительную награду». «Да, он вознаградит тебя, как охотничью собаку, принесшую хозяину дичь», — засмеялся Дорин, сверкнув глазами. «Кстати, союз между нами первый предложила ты, а не я. Сама подумай, чего ты желаешь, Маева, подчиняться или править?» «Я вдоволь вкусил подчинение». Дорин коснулся шрама на шее. «И более не склонен повторять этот опыт. Я не хочу подчиняться ни Эравану, ни Аэлине, ни кому-либо еще». Он пожал плечами, показывая, что не собирается уговаривать Маеву. «Женщина, которую я полюбил, мертва. Мое королевство лежит в развалинах. Что мне терять?» Дорин частично снял внутреннее заграждение, и на лице отобразилась пустота, снедавшая его душу, и боль былых потерь. «Я всерьез хочу начать эту игру. А ты?» Майва вновь молчала. Ее невидимые руки потянулись к границам его разума. Дорин не закрывался. Пусть видит правду, которую хотела увидеть. Он выдержал это прощупывание. «Ты ехал в Марат за ключом». Наконец Майва шумно выдохнула. «А вернешься отсюда с невестой?» Клюнула. Лицо Дорина оставалось бесстрастным, но от облегчения у него подкашивались ноги. «Я вернусь и с тем, и другим. И очень скоро». «И как ты предлагаешь искать то, что нам нужно?» Дорин улыбнулся. Перестав быть фейской королевой, Маева оставалась королевой Валкской, о чем нужно помнить постоянно. «Оставь это мне», — сказал он. Через несколько часов после разговора с Маевой Дорин обосновался на крыше самой высокой башни Марата. Вся равнина представляла собой сплошной военный лагерь, испещренный точками солдатских костров. Морозный ветер, дувший с окрестных гор, ерошил черные вороновы перья. Наконец крики и рычания стихли. Казалось, те, кто творил ужасы в подземельях, подчинялись распорядку, словно обычные ремесленники. Дорин посмеялся бы этой мрачной шутке, не знай он, каких чудовищ создают в тех подземельях. Его двоюродный брат Руан бесследно исчез в Марате. Дорин это знал, хотя подтверждений никогда и ни от кого не получал. Пережил ли Руан превращение валкского принца или оказался просто кормом для одной из выращиваемых здесь мерзких тварей? Дорин поднял голову к облачному небу. Кое-где облака подсвечивались неярким блеском луны. Казалось, и она старалась не показываться над Маратом. Опасная игра. Он затеял невероятно опасную игру. Смотрел ли на него сейчас Гавин из места своего упокоения? Знал ли древний король, с каким отвратительным чудовищем Дорин вступил в союз? Вызвать сюда Гавина он не решался. Вблизи Иравана это было чревато разоблачением. Раван был почти рядом. Дорин мог бы его атаковать. Наверное, сглупил, не воспользовавшись шансом. Или, наоборот, глупостью стала бы попытка напасть на Равана. Дорин помнил предостережение Кальтены. Каменных ошейников у валкского короля предостаточно. Он скосил глаз на соседнюю башню, где спала Маева. Опасную, очень опасную игру он затеял. А от другой башни, высевшейся за башней Маевы, исходили волны темной магической силы. Окна, комнаты, совещаний по-прежнему светились. В коридоре какое-то движение. Факелы выхватывали фигуры спешащих людей. Сознавая, что делает очередную глупость, Дорин все же вспорхнул с башни в морозную темноту и полетел туда. Сел возле треснувшего окна. Трещина была недостаточной, чтобы слышать разговоры в коридоре. Тогда Дорин клювом приоткрыл окно и обратился вслух. «Я столько месяцев нахожусь при нем. Прежде он поднимал меня среди ночи, чтобы посоветоваться, а теперь не желает слушать моих советов. Как это понимать?» — спрашивал высокий, тощий человек. Возмущенный советник Равана только что вышел из комнаты совещаний и направился к башенной лестнице, возле которой стояли двое караульных с безразличными лицами. Сбоку, стараясь поспевать за советником, семенили двое мужчин ростом пониже. «Господин Варнан, побуждения Равана загадочны и не всегда доступны нашему пониманию, но беспричинных поступков у него не бывает. Сохраняйте веру в него». Дорин застыл. «Это Варнан Лошен, дядя Элиды». Магия Дорина забурлила. Оконный козырек покрылся льдом. Дорин продолжал следить за долговязым советником. Полы темного мехового плаща Варнана волочились по полу. «Я сохранял веру в него дольше, чем кто-либо!» — огрызнулся Варнан. Проходя мимо башенной лестницы, советник и его прихвостни чуть ли не вжались в противоположную стену. Затем они свернули за угол, и их голоса стихли. Дорин оглядел пустой коридор. Дверь комнаты совещания оставалась приоткрытой. Он мешкал. Замысел, созревший у него, нужно было осуществлять немедленно, иначе он увязнет в раздумьях. Оставалось лишь дождаться подходящего мгновения. Ждать выхода Эравана пришлось целый час. При виде валкского короля сердце Дорина гулко забилось, но он не сдвинулся с места. Он стоял, расправив плечи и заложив руки за спину. Таким Дорина увидели караульные, когда он завернул за угол, советником Варнаном Лошеном, зачем-то вернувшимся в коридор. Увидев его, валкский король поджал губы. «Насколько помню, Варнан, я отпустил тебя до утра». Дорин склонил голову, приказывая дыханию успокоиться. Эраван шел в его сторону. Магия Дорина в ужасе отпрянула перед валкским королем. Но Дорин загнал ее поглубже, в такое место, где Эраван ее не учует. Точно так же валкский король не учуял его в комнате совещаний. Вероятно, магия стихии стирала все запахи, по которым его можно было выследить. «Ваше Величество, вы действительно позволили мне уйти». Я отправился к себе, но один вопрос настолько не давал мне покоя, что я осмелился вернуться, не дожидаясь утра. Только бы Эраван не заметил, что на нем другая одежда, а под плащом спрятан меч. Пусть думает, будто Варнан пришел к себе, переоделся и вернулся. И главное, только бы его голос звучал для Эравана, как голос настоящего Варнана Лошена, жалкого присмыкающегося мерзавца, продавшего родную племянницу, валкскому королю. «Выкладывай», — произнес Эраван, направляясь по коридору к своей башне. Кошмар в облике прекрасного молодого человека. «Атакуй его сейчас, убей его». Но Дорин знал, сейчас его цель совсем другая. «Почему здесь?» Не поднимая головы, промямлил Варнан Дорин. Эраван сверкнул на него золотистыми глазами. Такие же глаза были у Маноны. «Что, почему?» «Вы могли бы завладеть всеми континентами, однако вы осчастливили нас своим присутствием на одной лишь Эрелее. Этот вопрос давно не дает мне покоя. Почему?» Раван сощурил глаза. Лицо Дорина приобрело выражение рабоплетного любопытства. «Может, Варнан уже задавал этот вопрос?» «Глупейшую игру он затеял. Если Раван заметит у него меч...» «Мы с братьями намеревались завоевать этот мир, добавив его к числу остальных покоренных миров». Золотистые волосы переливались в отсветах факелов. Он шел по длинному коридору. Дорин подозревал, что возле лестницы на башню Эравана их разговор окончится. «Но в этом мире мы неожиданно столкнулись с обширным сопротивлением. Моих братьев изгнали отсюда. Я провел века в заточении. Естественно, я не мог не отплатить дерзкой Эрелее. Я намерен превратить континент в подобие нашей родины, дабы оказать честь моим братьям. Пусть, вернувшись сюда, они чувствуют себя как дома». Дорину вспомнились нескончаемые уроки по истории королевских династий разных континентов. «Соперничество между братьями». Он подобострастно улыбнулся Эравану. «Как мне это знакомо». «Только ты своих убил», — напомнил Варнану Эраван, которому уже наскучил этот разговор. «А я своих братьев всегда любил и почитал». Замысел Эравана выглядел смехотворно. Половина коридора осталась позади. «Вы и впрямь намерены опустошить континент? А что станется с его жителями?» «Все, кто откажется мне подчиниться, будут истреблены». Маева хотя бы не собиралась делать континент подобием своей унылой родины. Она желала управлять цветущими землями. «Значит, людей ждут ошейники и кольца? Или мгновенная смерть?» «Не припомню». Раван искоса посмотрел на него. «Чтобы прежде тебя заботила судьба твоих соплеменников. Даже твоей племянницы, провалившей мои замыслы». Дорин заставил себя вобрать голову в плечи. «Ваше Величество, еще раз примите мои извинения. Она оказалась смышленой девчонкой». «Настолько смышленной, что всего раз столкнулась с тобой, но сумела тебя отпугнуть». «Если желаете». Дорин вновь склонил голову. «Я ее из-под земли достану». «Мне известно, что нужного мне у нее уже нет. Где это сейчас, я не знаю. И потеря, кстати, случилась по твоей вине. Речь шла о ключе Верда, который передала я леди Кальтена. Интересно, отважился бы настоящий Варна на такой разговор? Или все эти месяцы старался быть тише воды и ниже травы? Дорин в который раз склонил голову и дрожащим голосом спросил. «Ваше Величество, только скажите, как мне это исправить, и я все сделаю». Раван остановился. У Дорина пересохло во рту. Магия сжалась в тугую пружину, но он заставил себя смотреть Валкскому королю в глаза, не отводить взгляд от чудовища, принесшего столько зла и страданий. «Твой род, Варнан, оказался для меня бесполезен», — с пугающей мягкостью в голосе произнес Раван. «Может, в Марате отыщутся занятия, где от тебя будет больше пользы?» Дорин точно знал какие-то занятия, но играя моя роль заставила его покорно поднять руки. «Ваше Величество, я же ваш слуга!» Раван окинул его пристальным взглядом, затем сказал: «Ступай». Дорин выпрямил спину. Раван пошел дальше. Безучастные караульные отступили от дверей, готовясь их распахнуть. «Вы всерьез их ненавидите?» — выпалил Дорин. Раван чуть повернул к нему голову. «Я про людей. Про Аэлину Галатинию, Дорина Хавильяра, про всех. Вам они настолько ненавистны?» «Почему ты обрекаешь нас на неимоверные страдания?» — мысленно добавил Дорин. Золотистые глаза Равана потухли. «Они стремятся помешать моей встрече с братьями, но я не позволю никому становиться у меня на пути. Я очень соскучился по братьям». «Но, наверное, вы могли бы воссоединиться с братьями каким-то иным образом, без опустошительной войны». Раван скользнул по нему взглядом. Дорин застыл. Только бы запах его не выдал, и только бы принятое обличье не подвело. «С какой стати я должен отказывать себе в развлечениях?» — спросил Валхский король, поворачиваясь спиной к Дорину. «А прежний король Дарлана задавал такие вопросы?» — вырвалось у Дорина. Раван вновь остановился. Он вовсе не был преданным слугой, каким казался внешне. Сам знаешь, к чему это привело. Он вам сопротивлялся. Он никогда не подчинялся мне полностью. Это признание ошеломило Дорина, и он застыл, разинув рот. Раван пошел дальше и, уже не оборачиваясь, бросил. «Задаешь слишком много вопросов, Варнан. Сегодня они из тебя так и сыплются. Ты меня утомил». Дорин поклонился, хотя Раван находился к нему спиной. Валхский король открыл дверь и исчез в темноте. Часы пробили полночь. Удары были неравномерными и звучали отвратительно. Дорин вернулся в коридор, откуда появился, и пошел искать другой путь к покоям Маэвы. Он снова обернулся мышью и засеменил по каменному полу. Мышиные глазки неплохо видели в темноте. Когда он проскользнул под дверь, в очаге перемигивались гаснущие угли. «Ты дурак», — послышался из темноты голос Маэвы. «Это почему?» — спросил Дорин, вернув себе человеческий облик. «Я знаю, куда ты ходил и кого дожидался». Голос Маевы выползал из темноты, как змея. «Дурак», — повторила она. Дорин молчал. «Ты собирался его убить?» «Не знаю. Ты бы не уцелел». Как и днем, Маева говорила с невозмутимым спокойствием, и опять в ее словах была правда. Дорин знал это и без прикосновения к Дамарису. «Он бы не стал тебя убивать. С ошейником ты для него полезнее». «Знаю». «Надо разнюхивать, где Валский король держит эти мерзкие ошейники, и уничтожить весь запас. Если ты и дальше будешь болтаться по крепости, как безмозглый мальчишка, из нашего союза ничего не получится», — прошипела Маева. «Знаю», — глухо повторил Дорин. Не дождавшись от него других слов, она спросила. «Ты хотя бы нашел то, что искал?» «Нет», — ответил Дорин, укладываясь перед очагом и засовывая руку под голову.